Джек налил себе бокал вина и отправился в гостиную. Лиза и Джемми последовали за ним, а Питер поднялся наверх, чтобы позвонить Джессике и сказать, что заедет к ней после ужина. Сделать это оказалось непросто. Даже в гостиной были слышны возмущенные вопли Меган, у которой Питер чуть ли не силой вырвал телефонную трубку. «Ну-ка потише, вы там!» — крикнул Джек. И, откинувшись на спинку дивана, втянул ноздрями пахнущий свежей хвоей воздух. На елке горели разноцветные лампочки, а из колонок проигрывателя доносились негромкие звуки рождественских гимнов. Джемми, усевшись между матерью и отцом, в полголоса вторил незамысловатым мелодиям, а Джек и Лиз болтали о всяких пустяках. Вскоре Джемми ушел наверх взглянуть, что подделывают Питер и Кэрол, и Лиз придвинулась к Джеку ближе. «Он волнуется из-за велосипеда», — шепотом сказала Лиз мужу, и он улыбнулся. Они оба знали, как ждал этого подарка Джемми, и как счастлив он будет, когда, наконец, получит его. «Джемми все время спрашивает меня о нем. Боится, как бы Санта-Клаус не передумал. Мы соберем его, как только Джемми заснет», — также шепотом ответил Джек и, наклонившись в ее сторону, поцеловал Лиз в щеку. «Кстати, давно ли я говорил вам, миссис Сазерленд, что вы очень красивы?» «Давно. Уже почти 2 дня я этого не слышала», — ответила Лиз с улыбкой. Несмотря на то, что они были женаты уже много лет, и дома их почти постоянно окружали дети, Лиз и Джек часто вели себя как влюбленные юноши и девушка, какими они были когда-то. Они вместе ходили ужинать в ресторан, выезжали на загородные прогулки. Джек покупал Лиз цветы и конфеты, которые она очень любила. Должно быть, именно благодаря этому в их отношениях все еще сохранилась изрядная доля романтики, что редко бывает, когда супруги прожили вместе много лет и к тому же общались не только дома, но и на работе. Каким-то чудом им удавалось не надоесть друг другу до смерти. Лиз была бесконечно благодарна Джеку за те усилия, которые он предпринимал, стараясь поддерживать их отношения в прежнем романтическом русле. «Знаешь, — сказала она, доверительно склоняя голову ему на плечо, — пока мы с Джемми пекли печенье, я все время думала об Аманде Паркер. Надеюсь, после сегодняшних слушаний муж не причинит ей вреда. Я ему не доверяю и почему-то даже немного боюсь его». «Нечего тут бояться, — несколько сердито ответил Джек. — Я сомневаюсь, чтобы ему хватило пороху угрожать нам. Аманда — дело другое. Да и то, сейчас, мне кажется, ему совсем не до нее. И вообще, Лиз, пора бы тебе научиться оставлять работу на работе», — добавил он насмешливо. И поднялся, чтобы налить себе еще вина. Вид у него при этом был такой, словно сам он никогда не думал дома о делах. Лиз не сдержалась и фыркнула. «Послушайте, мистер, я знаю, как надо. Не ваш ли кейс с делами стоит в коридоре? Или мне померещилось?» Джек рассмеялся. «Я просто ношу эти бумаги с собой, но это не значит, что я постоянно о них думаю». «Так я тебе и поверил». Они еще немного поболтали, и Лиз отправилась готовить ужин. В этот вечер они засиделись за столом дольше обычного, разговаривали с детьми, шутили, смеялись над разными забавными случаями. Джемми тоже внес свою лепту в общее веселье, напомнив, как в прошлом году к ним на Рождество приезжала бабушка, мать Лиз. Она настояла, чтобы они все вместе отправились к полуношной мессе, однако в церкви ее сморил сон, и все семейство развлекалось, слушая ее довольно громкий храп. Лиз невольно подумала, как хорошо, что в этом году ее мать решила осчастливить своим присутствием собственного брата. Всем им приходилось нелегко, когда она приезжала, но тяжелее всего было в праздники. Бабушка учила всех и каждого, что им нужно делать и как. К тому же у нее были свои странности, которые она называла традициями и которых неизменно придерживалась.